Трясущимися пальцами он положил в блюдце, стоявшее на буфете, окурок, достал из пачки десяточка Дели папиросу, дунул в мундштук, примял пальцами конец его, закурил. Я видел, как он переживает. Мне было тяжело смотреть на него. Я отвел глаза и уперся взглядом в хрустальную пепельницу на столе. Там по-прежнему лежали окурки. И я вспомнил, что под диктовку Жиглова записал свой блокнот. «Три окурка, папирос Дели». Я пригляделся к окуркам, и в груди что-то странно ворохнулось. Перехватило дыхание. Мундштуки наподобие хвостовика-стабилизатора бомбы, только без поперечной планки, были примяты крест-накрест. Точно так же примял сейчас свою папиросу Груздев. Уставившись в одну точку, он курил, затягиваясь часто и сильно, так что западали щеки и перекатывался кадык. «Это улика», — подумал я. И сразу же вдогонку пришла новая мысль. «Он ведь говорит, что здесь не был? Выходит, врет?» «Впрочем, может». И неожиданно для себя сиплым голосом я спросил: «Гражданин Груздев, скажите, ваша жена курит? То есть курила?» Жиглов с удивлением и недовольно посмотрел на меня. Но мне это было сейчас безразлично. Я находился у самой цели и, не обращая внимания на Жиглова, нетерпеливо переспросил медлившего с ответом Груздева. «Папиросы она курила?» И я неловко кивнул на тело Ларисы. Груздев внимательно посмотрел на свою папиросу, потом, не скрывая недоумения, сказал уныло: «Нет, она даже запаха не переносила табачного. Я на кухню всегда выходил». «Тогда как же вы объясните?» — начал было я. Но Жиглов неожиданно встал между нами, приподняв руку жестом фокусника, громко и сухо щелкнул пальцами, в растяжку сказал: «Одну минуточку. Вы, гражданин Груздев, сейчас с другой женщиной живете». Косо глянув на него, Груздев сухо неприязненно кивнул, словно говоря: «Ну и живу. Ну и что вам? Какое дело?» «Адресочек позвольте», — попросил Жиглов. «Пожалуйста», — скривил губы Груздев. «Но, надеюсь, вы не собираетесь ее допрашивать? Она никакого отношения не имеет». «Мы разберемся», — неопределенно пообещал Жиглов. «Запиши, Володя». Груздев продиктовал адрес, и пока я записывал его в свой блокнот, сказал, обращаясь скорее к Панкову, чем к Жиглову: «Я просил бы не информировать квартирную хозяйку. Нам еще жить там. Вы должны с этим считаться». «Я пока ничего обещать не могу, сухо, неопределенно», — как-то сказал Панков, жуя верхнюю дряблую губу. «Следствие покажет». Груздев возразил злым тонким голосом: «Вы меня извините. Я не специалист. Но мне кажется, в общем, не хватит ли следствию крутиться вокруг моей скромной персоны? Время-то идет?» Жиглов, не глядя на него, сказал равнодушно: «Но почему же вашей персоны? Разбираемся, как положено». «Да что вы мне голову морочите?» — закричал Груздев. «Что, я не вижу, что ли? Вы меня подозреваете? Чушь какая! Пистолет, патроны, окурки! Глядишь, в ход пойдут!» Груздев презрительно посмотрел на меня, прикурил от своей папиросы новую, окурок раздраженно швырнул в блюдце, не попал, и тот, дымясь, упал на ковровую дорожку. Жиглов поднял окурок, аккуратно загасил его в блюдце. «Да вы не нервничайте, товарищ Груздев», — сказал он мягко, почти задушевно. «Мы вас понимаем, сочувствуем, можно сказать, горю. Но и вы нас поймите. Мы ведь не от себя работаем. Разберемся. Пойдем, Шарапов, я тебе указание дам. Повернулся, пошел к дверям быстрой своей пружинящей походкой и уже на выходе попросил Груздева. «Не серчайте, Илья Сергеевич. Лучше помогите товарищам с вещами разобраться. Все ли на месте?» В коридоре, прижав меня к вешалке, Жеглов сказал быстро и зло. «Ты вот что, орел! Слушай внимательно! Значится, с вопросами своими мудрыми воздержись пока! Твой номер 16-й, понял? Помалкивай в трубочку!» «Да я...» — вздыбился я на него. «Помолчи, тебе говорят!» — заорал Жеглов и сразу перешел почти на шепот. «Папиросы заметил. Хвалю. Я их, между прочим, как он только вошел, усек. Но, обрати внимание, виду не подал. Ты усвой, заруби на своем распрекрасном носу раз и навсегда. Спрос, он в нашем деле дорого стоит. Спрашивать вовремя надо, чтобы в самую десятку лупить, понял?» Я покачал головой, пожал плечами, не понял, мол. «Но сейчас не время. Я тебе потом объясню. Эта штука серьезная», — пообещал Жеглов. «Наблюдай пока, мотай на ус. Как там у вас в армии говорят? Делай, как я, и все. И давай без партизанщины, понял?» Я кивнул. И чувствовал я себя как собака, перед носом которой подбросили кусок сахару и сами же его поймали и спрятали в карман. На какую вескую улику я вышел? Сейчас бы, как в атаке, раз-два, быстрота и натиск. Черт побери, оказывается, не так это просто. Жеглову, наверное, виднее. «Есть, товарищ начальник, делать, как ты. Перехожу на прием». Жеглов улыбнулся, ткнул меня кулаком в живот и распорядился. «Вон Тараскин какого-то суслика приволок. Пошли, расспросим». Тараскин, которому Жеглов велел обойти соседей, расспросить их, не слышали ли чего, не видели ли кого. Какой разговор промеж людьми насчет происшествия идет? Приволок свидетеля очень интересного. Свидетель, сосед Груздевых по лестничной клетке, и впрямь похожий на суслика, маленький, сутуловатый, с узкими плечиками, рассказывал, поблескивая быстрыми черными глазками из-под косматых бровей. «Меня эта жена послала ведро вынести на помойку. Ну, выхожу я на парадную. Аккурат, Илья Сергеевич по лестнице идут. Встренулись мы, конечно. И с имен-то поздоровкался. Здравствуйте, — говорю, Илья Сергеевич. Ну, и он мне: здравствуй, — мол, Федор Петрович. Было, граждане начальники, было». «А потом что?» — спросил Жеглов ласково. «Это известно чего. Я с ведром на черный ход, а Илья, значит, Сергеевич, в парадную на улицу». Жеглов сощурился, оглянулся на комнату, в которой оставил Груздева, и широко расставил руки, будто собираясь всех обнять. «Ну-ка, орлы, здесь и так повернуться негде. Давай обратно». И соседа вежливо очень спросил: «Мы не помешаем, если к вам в квартиру вернемся? Если это удобно, конечно». И вид у него при этом был такой серьезный, такой начальственный, что сосед быстро-быстро закивал головой, словно обрадовал его своей просьбой Жеглов, польстил ему очень. «Да господи, какой разговор, заходите, товарищи начальники, жилплощадь свободная». Мы прошли в комнату соседа, расселись за небольшим колченогим столом, покрытым старой клеенкой. «Ну вот, здесь поспокойнее будет», — сказал Жеглов. И обратился к соседу, будто день подряд они разговаривали, а сейчас просто так, прервались на минутку. «Значит, Илья Сергеевич на улицу вышел, а вы черным ходом». «Точно», — подтвердил сосед. «Когда, вы говорите, дело-то было?» «А вчерась, к вечеру. Я аккурат после ночной проспался, картошку поставил варить, а сам с ведром, как говорится». Я почувствовал легкий озноб. Похоже, что все врет Груздев. Сейчас очную ставку ему с соседом, и деваться будет некуда. Подобрался. Еще более посерьезнел Жеглов. А Тараскин ухмыльнулся, не умея скрыть торжества. Жеглов поднялся, прошелся по комнате, посмотрел в окно. Все молчали, ожидая вопросов начальника. А он сказал, обращаясь к хозяину, веско, значительно. «Мы из отдела борьбы с бандитизмом. Моя фамилия Жеглов. Не слыхали?» Хозяин почтительно привстал, а Жеглов протянул ему руку через стол. «Будем знакомы». Хозяин обеими руками схватился за широкую ладонь Жеглова, потряс ее, торопливо сообщил. «Липатниковы мы». «Липатников, значит, Федор Петрович. Очень приятно». Не садясь, поставив по обычной привычке ногу на перекладину стула, будто предлагая всем полюбоваться щегольским, ладным своим сапожком, Жеглов, глядя соседу прямо в глаза, сказал доверительно. «Вопрос мы разбираем, Федор Петрович, наисерьезный, сами понимаете». Сосед покачивал лохматой головой. «Значит, все должно быть точно, тютелька в тютельку». «Все понятно, товарищ Жеглов», — сразу же уразумел сосед. «Отсюда вопрос. Вы не путаете? Вчера дело было? Или, может, на днях?» «Да что вы, товарищ Жеглов!» — обиделся сосед. «Мы люди тверезые, не шалопуты какие, чтобы, как говорится, нынче да надось перепутывать. Вчерась, как бог свят, вчерась!» «Так хорошо», — утвердил Жеглов. «Пошли дальше. Припомните, Федор Петрович, как можно точнее. Времени сколько было?» Сосед ответил быстро и не задумываясь. «А вот это, товарищ Жеглов, не скажу. Не знаю я, сколько было время. К вечеру это точно, а время мне ни к чему. У нас в дому и часов-то нет. Вон ходики сломались, а починить все не соберемся». Старые ходики на стене действительно показывали 2 часа. Маятника у них не было. «А как же вы на работу ходите?» — удивился Жеглов. «Я не просплю», — заверил сосед. «Я сроду с петухами встаю. И радио вон орет. Как тут проспать?» Жеглов глянул на черную, порванную с одного края тарелку до потопного репродуктора, из которого Рейзен гудел в это время своим густым голосом арию Кончака. Подумал, снова посмотрел на репродуктор, уже внимательнее, сказал недоверчиво. «Что ж он у вас, круглосуточно действует?» «Ага, он мне не препятствует. Я после ночной и сплю прием», — заулыбался Федор Петрович, показывая длинные передние зубы. Глаза у Жеглова остро блеснули. Он спросил быстро. «Может, припомните, чего он играл, когда вы с ведром-то выходили, а, Федор Петрович?» Сосед с удивлением посмотрел на Жеглова. Странно, мол, в какую сторону разговор заехал. Но все же задумался, вспоминая, и немного погодя сообщил. «Матч был футбольный», и добавил для полной ясности заученное. «Трансляция со стадиона «Динамо».» До меня дошло, наконец, куда гнет Жеглов. Я на него просто с восхищением посмотрел, а Жеглов весело сказал. «Так мы с вами, выходит, болельщики, Федор Петрович, какой тайм передавали?» Федор Петрович тяжело вздохнул, покачал головой. «Не, я не занимаюсь, как говорится. Так просто слушал от нечего делать, вы уж извините. Не скажу, какой. Это передавали». «Но, может быть, вы хоть момент этот запомнили?» про что говорилось, когда с ведром-то выходили? — спросил с надеждой Жеглов. Сосед пожал плечами. — Да он уж кончился, мачта. — Да, кончился. Я пошел картошку ставить, а потом уж с ведром. — А точно помните, что кончился? — снова заулыбался Жеглов. — Точно. — С картошкой вы долго возились? — Кой там долго. Она уж начищена была, только поставил, взял ведро. — Значит, как матч кончился, вы минут через 5-10 с Ильей Сергеевичем и встретились. Федор Петрович поднял глаза к потолку, задумчиво пошевелил губами. — Да так должно. Жеглов сузил глаза, снял ногу со стула, походил по комнате, что-то про себя бормоча, потом спросил Тараскина. — Кто вчера играл? — Ну-ка. — ЦСКА «Динамо», — уверенно сказал Тараскин. — Правильно, — одобрил Жеглов. — Счет 3-1 в пользу наших. — Значится так. Начало в 17, плюс 45, плюс минут 15 перерыв, 18 часов. Плюс 45, плюс 10 минут. Так, 18:50, максимум 19. Потом чаепитие и другие рассказы. Все сходится. Ты улавливаешь, Шарапов? Я-то улавливал уже. Около 7 вечера Наденька звонила Ларисе, и та попросила ее перезвонить через полчаса, пока она занята важным разговором. Теперь ясно, с кем этот разговор происходил. Да, дела. Душевно за ручку распрощались мы с Федором Петровичем и вернулись в квартиру Груздевых, где процедура уже заканчивалась. Судмедэксперт диктовал Панкову результаты осмотра трупа, следователь прилежно записывал в протокол данные, переспрашивая иногда отдельные медицинские термины. Пасюк, любитель чистоты и порядка, расставлял по местам вещи, задвигал ящики, закрывал распахнутые дверцы. Приехала карета из морга, санитары прошли в комнату, и чтобы не видеть, как поднимают и выносят тело Ларисы, я пошел на кухню, где за столиком под надзором Гриши 6/9, склонив голову на руки и уставившись глазами в одну точку, сидел Груздев. Через несколько минут на кухню пришел Панков, которому разговор с соседом был, по-видимому, уже известен, и сразу спросил Груздева. — Илья Сергеевич, где вы были вчера вечером? — Часов 7. Груздев поднял голову, мутными узкими глазками неприязненно оглядел нас всех, судорожно сглотнул. — Вчера вечером в 7 я был дома. Я имею в виду в Лосинке. Помолчал и добавил. — Вы напрасно теряете время. Это не я убил Ларису. — Следствие располагает данными, — сказал железным голосом Глеб, — что вчера в 7 часов вы были здесь. — Следствие? — повторил с ненавистью Груздев. — Вам бы только засадить человека, а кого не важно, вместо того, чтобы убийцу искать. — Слушайте, Груздев, — перебил Панков, — соседи видели вас. Зачем отпираться? «Они меня видели не в 7, а в 4!» — запальчиво крикнул Груздев. «Но в начале разговора вы сказали, что уже 10 дней здесь не были», — с готовностью напомнил Жеглов. «И я видел, что он недоволен Панковым, так же, как был недоволен мною, когда я спрашивал Груздева про папиросы». «Я этого не говорил», — сказал Груздев. И я перехватил ненавидящий блеск в его глазах, когда он смотрел на Жеглова. «Я сказал, что Ларису не видел 10 дней. «А вчера?» — лениво поинтересовался Жеглов. «И вчера я ее не видел», — нехотя ответил Груздев. «Я ее дома не застал». «Все ясно, значит», — Жеглов заложил руки за спину и принялся расхаживать по кухне, о чем-то сосредоточенно размышляя. Панков вошел в комнату, дал понятым расписаться в протоколе, отпустил их и вернулся с Пасюком на кухню. «Вас я тоже попрошу расписаться». Он протянул Груздеву протокол, но тот отшатнулся, выставив вперед ладони, резко закачал головой. «Я ваши акты подписывать не намерен», — угрюмо заявил он. «Это как же понимать?» — спросил Панков строго. «Вы ведь присутствовали при осмотре». «Как хотите, так и понимаете», — ответил Груздев резко, подумал немного и добавил. «Кстати, когда я приехал, вы уже все тут разворотили». Панков поджал и без того тонкие губы, укоризненно покачал головой. «Напрасно! Напрасно вы себя так ставите!» Груздев досадливо махнул рукой в его сторону и отвернулся к окну. Паузу разрядил Жеглов. Он спросил непринужденно. «Илья Сергеевич, а волосинки могут подтвердить, что вы вчера вечером были дома?» «Конечно», — презрительно бросил Груздев, не оборачиваясь. «Позвольте спросить, кто?» «Ну, если на то пошло, и жена моя, и квартира хозяйка». «Понятно», — кивнул Жеглов. «Они на месте сейчас?» «Вероятно. Куда они денутся?» «Чудненько». Жеглов поставил сапог на табуретку, подтянул голенище, полюбовался немного его неувядающим блеском, проделал ту же операцию со вторым сапогом. «Пасюк, сургуч, печатка имеются?» «А як же!» — отозвался Иван. «Добро. Надюша, вас я попрошу освободить временно, конечно, вот этот чемодан для вещественных доказательств». Надя кивнула, открыла чемодан и стала перекладывать вещи из него в платяной шкаф. А Жеглов приказал мне: «Сложишь все вещдоки, упакуй только аккуратно и пальцами не следи. Бутылку заткни, чтоб не прилилась. Да не забудь письма. Упакуй всю пачку. У себя разберемся». «А бутылку на что?» — удивился я. «Бутылка — это след», — сказал Жеглов. «Наше дело его представить. А уж эксперты будут решать, пригоден он или нет». И, повернувшись к Груздеву, сказал как нельзя более любезно: «Ваши ключики, Илья Сергеевич, от этой квартирки попрошу». Груздев по-прежнему молча смотрел в окно, и я подумал, что ни за что в жизни не догадался бы спросить про ключи так, будто заранее известно, что они имеются. Наоборот, я бы стал умствовать, что раз люди разошлись, значит, и ключей у него быть не должно. Но Груздев молчал. И Жеглов, открыв планшет, вынул какой-то бланк, протянул его Панкову. Тот стал писать на нем, и, приглядевшись, я увидел, что это ордер на обыск. А Жеглов, без малейшей нетерпеливости, снова сказал Груздеву: «Ключики нам нужны, Илья Сергеевич». И пояснил: «Квартиру придется временно опечатать». Груздев резко повернулся. «Ключей у меня нет, и быть не могло. Постарайтесь понять, что интеллигентный человек не станет держать у себя ключи от квартиры чужой ему женщины. Чужой! Понимаете? Чужой!» «Напрасно вы все-таки так», — неприязненно сказал Панков и отдал ордер Жеглову. «Но да ладно. Давайте заканчивать». «Все на выход», — коротко приказал Жеглов. «Вам, гражданин Груздев, придется с нами проехать на Петровку 38. Уточнить еще кое-что». На лестнице Жеглов подстал с Пасюком и Тараскиным. дал им ордер, сказал негромко: «Езжайте в Лосинку. По этому адресу произведете неотложный обыск. Ищите все, что может иметь отношение к делу, ясно? Особенно переписку. Всю, как есть, изымайте. Потом сожительницу его и хозяйку квартиры поврозь допросите. Где был он вчера, что делал? Весь день до минуточки, ясно? И назад рысью».